хрупкая веточка. У Данилы с Катей, это которая своего жениха у хозяйки горы вызволила, ребятишек многонько народилось, 8 слышка человек. И все парнишечки, мать не раз ревливала, хоть бы одна девочка на поглядку, а отец, знай, похохатывает. Такое, видно, наше с тобой положение. Ребятки здоровеньки росли, только одному не посчастливилось. То ли с крылечка, то ли еще откуда свалился и себя повредил. Горбик у него расти стал. Бабушки правили, понятно, да толку не вышло. Так горбатенькому и пришлось на белом свете маяться. Другие ребятишки, я так замечал, злые выходят при таком-то случае, а этот ничего, веселенький рос и на выдумке мастер. Он третьим в семье-то приходился, и все братья слушали его да спрашивали. «Ты, Митя, как думаешь? По-твоему, Митя, к чему это?» Отец с матерью и те частенько покрикивали. «Митюшка, погляди-ка, ладно на твой глаз?» Митяйка не приметил, куда и воробы поставила. А то Митюньке далось, что отец молоду ловко на рожке играл. Этот тоже не кульку смастерит, так она у него ровно сама песню выговаривает. Данила по своему мастерству все-таки зарабатывал ладно, ну и Катя без дела не сиживала. Вот, значит, и поднимали семью за куском, в люди не ходили. И об одежонке ребячей Катя заботилась, чтоб всем справа была. Пимешки там, шубейки и прочее. Летом-то понятно, и босиком ладно. Своя кожа не куплена. А Митюньке, как он всех жальчее, и сапожушки были. Старшие братья этому не завидовали, а малые сами матери говорили. «Мамонька, пора поди Мите новые сапоги заводить. Гляди, ему на ногу не лезут, а мне бы как раз пришлись». Свою вишь ребячью хитрость имели. Как бы поскорее Митины сапожушки себе пристроить. Так у них все гладенько и катилось. Соседки издевались прямо. Что это у Катерины за ребята? Никогда у них и драчишки между собой не случится. А это все Митюнька главная причина. Он в семье-то ровно огонек в лесу. Кого развеселит, кого обогреет, кого на думки наведет. К ремеслу своему Данила не допускал ребятишек до времени. Пускай, говорит, подрастут сперва, успеют еще малахитовой-то пыли наглотаться. Катя тоже с мужем в полном согласии, рано еще за ремесло садить. Да еще придумали поучить ребятишек, чтоб, значит, читать, писать, цифру понимать. Школы по тогдашнему положению не было, и стали старшие-то братья бегать какой-то мастерице. И Митюнька с ними. Те ребята понятливые, хвалила их мастерица, а этот вовсе на отличку. В те годы по-мудреному учили, а он с лету берет. Не успеет мастерица показать, он обмозговал. Братья еще склады толмили, а он уж читал, знай, слова ловил. Мастерица не раз говаривала, не бывало у меня такого выученика. Тут отец с матерью возьми и погордись маленько. Завели Митюньке сапожки поформеннее. Вот с этих сапожек у них полный переворот жизни и вышел. В тот год Слышка барин на заводе жил. Пропикнул, видно, денежки в Санкт-Петербурге. Вот и приехал на завод. Не выскребули, дескать, еще сколь-нибудь. При таком-то деле понятно, как денег не найти, ежели с умом распорядиться. Одни приказные, да приказчик сколько воровали. Только барин вовсе в эту сторону и глядеть не умел. Едет это он по улице и углядел. У одной избы 3 ребятишек играют, и все в сапогах. Барин им и маячит рукой-то, идите сюда. Митюньке хоть не приводилось до той поры барина видеть, а признал небось. Лошади, вишь, отменные, кучер по форме, коляска под лаком, и седок гора горой. Жиром заплыл, еле ворочается, а перед брюхом палку держит золотым набалдашником. Митюнька оробел маленько, все-таки ухватил братишек за руки и подвел поближе к коляске, а барин хрипит, чьи такие? Митюнька, как старший, объясняет спокойненько. «Ко мне реза Данилы сыновья. Я вот Митрий, а это мои братики малые».